Сведения о житии преподобного Авраамия Палеостровского. Память, 21 августа, 3 сентября. Преподобный Авраамий Палеостровский, ученик и последователь преподобного Корнилия Палеостровского, Аланецкого. Память, 19 мая, 1 июня. Совершал иноческие подвиги в 15 веке на уединенном острове Палий Онежского озера. Из жизнеописания преподобного Корнилия известно, что его ученик, преподобный Авраамий, в своей подвижнической жизни во всем уподоблялся своему учителю и духовному наставнику. Преподобный Авраамий, совершивший погребение своего наставника, был впоследствии после своей блаженной кончины удостоен чести погребения рядом с преподобным Корнилием в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы Палеостровской обители. В тот же день совершается память святителя Сармиана, католикоса Грузии.